43. Час спустя, когда он крепко спал, его разбудили чьи-то слезы, капавшие ему на руку. «Ах, это опять Матильда!» — подумал он в полусне. Верная своей теории, она снова пришла атаковать мое решение нежными чувствами. С досадой, ожидая новой сцены в патетическом жанре, он не открывал глаз. Ему пришли на память стихи о Бельфегоре, убегающем от своей жены. Вдруг он услышал странный вздох. Открыл глаза. Перед ним стояла госпожа де Реналь. «Ах, я вижу тебя, прежде чем умереть! Не сон ли это?» — воскликнул он, бросаясь к ее ногам. «Ну, простите, сударыня». «Я в ваших глазах лишь только убийца», — сказал он, тотчас придя в себя. «Сударь, я пришла вас умолять подать апелляцию. Я знаю, что вы от этого отказываетесь». Рыдания душили ее. Она не могла говорить. «Снизойдите до прощения». «Если ты хочешь, чтоб я тебя простила», — сказала она, бросаясь в его объятия, — «подай тотчас апелляцию». Жульен осыпал ее поцелуями. «Ты будешь каждый день приходить ко мне в течение этих 2 месяцев? Клянусь тебе, каждый день, лишь бы мой муж не запретил мне». «Я подписываю!» — воскликнул Жульен. «Как? Ты меня прощаешь? Возможно ли это?» Он сжал ее в своих объятиях. Он был вне себя. Она испустила легкий крик. «Это ничего», — сказала она, — «ты мне сделала немного больно. Твое плечо!» — воскликнул Жульен, заливаясь слезами. Он несколько отодвинулся и покрыл ее руку пылкими поцелуями. «Кто бы мог сказать, что я в последний раз видел тебя тогда в твоей комнате в Верьере? Кто бы мне сказал тогда, что я напишу господину Далямолю это подлое письмо? Знай, что я тебя всегда любил, только тебя одну. Возможно ли?» — радостно воскликнула госпожа де Реналь. Она склонилась к Жульену, стоявшему пред нею на коленях, и оба молча плакали. Никогда еще Жульен не переживал подобной минуты. После долгой паузы, когда они смогли говорить, госпожа де Реналь сказала: «А... эта молодая особа, госпожа Мишле, или, вернее, мадемуазель де Ламоль, я начинаю, кажется, в самом деле верить в этот странный роман». «Это только видимость», — ответил Жульен. «Она моя жена, но не возлюбленная. Сотни раз, перебивая друг друга, они, наконец, сумели рассказать один другому то, чего они не знали. Письмо, написанное господину де Ламолю, было составлено молодым священником, духовником госпожи де Реналь, и она его потом переписала. «Какую гнусность заставила меня сделать религия!» — сказала она ему. «И я еще смягчила самые ужасные места этого письма». Восторг и счастье Жульена свидетельствовали о том, что он ее прощает. Еще никогда он не любил так безумно. «А между тем, я считаю себя набожной», — сказала ему госпожа де Реналь в последующем разговоре. «Я искренне верю в Бога. Я верю также, и это даже доказано, что совершенный мною грех ужасен. Но с тех пор, как я тебя вижу, даже после того, как ты стрелял в меня 2 раза из пистолета...» Здесь, несмотря на ее сопротивление, Жульен осыпал ее поцелуями. «Оставь меня», — продолжала она. «Я хочу тебе все сказать, чтобы не забыть. Лишь только я тебя вижу, я забываю все свои обязанности. Я превращаюсь в одну любовь к тебе. Или, пожалуй, слово «любовь» слишком слабо. Я чувствую к тебе то, что я должна бы чувствовать исключительно к Богу. Смесь уважения, любви, повиновения. В сущности, я не знаю, что за чувство ты мне внушаешь. Если б ты приказал мне вонзить нож в этого сторожа, преступление свершилось бы раньше, чем я успел о нем подумать. Объясни мне это, прежде чем я уйду от тебя. Я хочу разобраться в своей душе, ведь через 2 месяца мы расстанемся. Ведь мы расстанемся, — сказала она с улыбкой. «Я беру назад свое слово», — воскликнул Жульен, вставая. «Я не подам апелляцию, если ты сделаешь попытку покончить с собой посредством яда, ножа, пистолета, угли и вообще каким бы то ни было способом». Лицо госпожи Дореналь вдруг изменилось. Живая нежность сменилась глубокой задумчивостью. «А если б мы умерли тотчас вместе?» — промолвила она наконец. «Кто знает, что ждет нас в другой жизни?» — ответил Жульен. «Быть может, муки. Быть может, ровно ничего. Разве мы не можем провести эти 2 месяца вместе самым очаровательным образом? 2 месяца — это очень много дней. Я никогда не был бы так счастлив». «Ты никогда не был бы так счастлив?» «Никогда», — повторил Жульен с восторгом. «Я говорю тебе это так же искренно, как говорил бы самому себе. Бог меня хранит от преувеличений». «Так говорить — значит мне приказывать», — проговорила она с грустной и меланхолической улыбкой. «Итак ты клянешься своей любовью ко мне не посягать на свою жизнь, ни прямо, ни косвенно. А думай, — прибавил он, — что ты должна жить для моего сына, которого Матильда бросит на попечение слуг, лишь только сделается маркизой де Круазнуа». «Клянусь, — повторила она холодно, — но я хочу унести с собою апелляцию, написанную и подписанную твоей рукой. Я сама отнесу ее прокурору». «Берегись, ты себя компрометируешь. После того, как я пришла к тебе в тюрьму, я сделаюсь навсегда для Безансона и всего Франш-Конте героиней анекдотов», — сказала она с видом глубокого огорчения. «Мною нарушены границы благопристойности. Я женщина с погибшей репутацией, правда, ради тебя». Она говорила все это так печально, что Жульен обнял ее совершенно новым для него ощущением счастья. Это не было уже опьянение любовью, но чрезвычайная благодарность. Он в первый раз заметил величину жертвы, которую она принесла ему.